вы и перевернутая буква U. Исследователи уже 100 с лишним лет знают о существовании оптимального для достижения максимальной эффективности значения возбуждения. В 1908 году ученые Роберт Йеркс и Джон Додсон обнаружили, что зависимость эффективности работы от уровня стресса напоминает перевернутую букву U. Они выяснили, что при низком уровне стресса эффективность тоже низка. При разумном среднем уровне она достигает максимума, и дальше с повышением уровня стресса только снижается. Слово «стресс» происходит от английского глагола «to stress», означающего «подчеркивать», «придавать особое значение». Стресс – это не обязательно плохо. Неверно думать, что если бы он полностью исчез из вашей жизни, то эффективность вашей деятельности повысилась бы. Чтобы вылезти утром из уютной постели, уже нужен определенный уровень стресса. Такой стресс называется эустрессом или положительным стрессом. Он помогает человеку сосредоточиться. Выезжая из дома, Пол страдал от довольно редкого явления. Он был слишком доволен собой и своей работой. Он чувствовал себя таким счастливым, что забыл создать и удерживать в сознании образ того места, куда направляется. А ведь известно, что если человек не активирует префронтальную кору, он склонен действовать автоматически, по привычке, и управление перехватывают базальные ядра. В тот момент Пол находился на перевернутой букве U внизу слева. Стресса для эффективной деятельности ему было недостаточно. Именно в такой ситуации человек, находясь на летнем отдыхе, может забыть о запланированном сеансе связи и дистанционном совещании, под теплым солнышком, рядом со стаканом пинаколады. Способность помнить важные задачи плавится и исчезает. Вы слишком расслаблены. Когда Пол начал внимательно следить за дорогой и соблюдением сложного маршрута, он оказался в зоне оптимальной мотивации, на верхушке буквы U. И все у него работало наилучшим образом. Усиление стресса привело к росту эффективности. Страх опоздать на встречу помог ему лучше сосредоточиться на сиюминутной задаче. Многие люди просто не в состоянии сконцентрироваться, пока время не поджимает. Иногда страх и настоятельная необходимость прекрасно помогают достичь нужного уровня сосредоточенности. Хотя, как вы увидите в следующей сцене, такой способ полезен в основном там, где требуется физическое напряжение или выполнение рутинной работы. Ближе к концу пути, когда Пол подумал, что может опоздать, он запаниковал и пропустил нужный поворот, потому что уже не мог сосредоточиться на карте. Ни на той, что в голове, ни на той, что в руках. Уровень возбуждения повысился настолько, что эффективность деятельности существенно снизилась. К несчастью, миллионы людей ежедневно оказываются именно в таком состоянии. Слишком сильное, выше определенного уровня возбуждение снижает работоспособность.